7. «Хорошие дети», — сказал Эдди, когда они возвращались к церкви. «Талантливые дети». Роланд кивнул. «Можешь ты представить себе, что один из них возвращается из Тандерклэпа, пускающим слюни идиотом?» Роланд, прекрасно могущий себе это представить, промолчал.